Глава 16. Последних слов ментата смертник уже не слышал. Он провалился в жуткую зыбкую боль, которая словно по волнам понесла его в царство смерти. Но ему опять не дали уйти. Боль утихла, и сознание на некоторое время вернулось. Наблюдая, как в тумане за тем, что происходило вокруг, смертник подумал о том, что туман этот немного пованивает кислятиной, как будто начинается перезагрузка. Хотя, в общем-то, наверное, так и было. Смерть снова сделала реверанс и галантно отошла в сторону. До поры до времени дав возможность новой перезагрузке в жизни смертника. Ментат, сняв засохшие красные тряпки, принялся колдовать над уродливыми, едва затянутыми пленочкой ранами. Регенерация у новичка на востоке Улья была пока неважная. Неплохо зажили только несильные порезы. Из некоторых ран после активного прикосновения к ним снова потекла кровь, которую ментат и к тому же еще и знахарь тут же остановил. Зачем-то, поковырявшись пальцем в глубоких ранах на икрах больного, он затем принялся массировать синюшные ноги смертника. Поводил пальцами и над чуть поджившим плечом. Потом он позвал юношу-спецназовца, неотрывно крутившегося возле Даши, и попросил его что-то принести. Тот вернулся очень быстро, держа в руках прозрачные пакеты с физраствором и шприц, наполненный желтовато-оранжевой жидкостью. «Узелковый, надо же!» – проговорил брюнет, изучая шприц. «Да еще и свежий совсем. Везен же тебе, смертник, с таким имечком сдохнуть уже давно полагается». Ментат вколол спеку в вену полудохлого тела, валяющегося на полу, и смертник вновь очутился в прозрачной, приветливой дымке. Кислый запах испарился, и его сознание накрыло теплым одеялом нежного, ласкового счастья. Смертнику снился сон. Огромные зеркала, выстроенные в ряд, убегали в неведомую даль. Некоторые из них раздваивались или делились на множество мелких, создавая в свою очередь новые линии зеркал. Иногда линии изгибались или разворачивались в бесконечные спирали. Вокруг царил легкий, едва заметный туман, который сгущался вдали, превращаясь в мутный сферический шар. Твари на этот раз видно не было. Даже получилось приблизиться к одному из зеркал, всего лишь подумав об этом. Ожидая увидеть в нем свое отражение, смертник очень удивился, не обнаружив там вообще почти ничего. Серебристые переливы внутри прозрачного стекла играли как помехи в подключенном к антенне, но не настроенном на канал телевизоре. Он хотел дотронуться до стекла рукой, но обнаружил, что руки у него не было. Не было вообще ничего, кроме ясного и чистого сознания, лишенного всякой боли. Оставалась только память о ней, но и она постепенно уходила куда-то далеко внутрь подсознания. Мысленные попытки как-то манипулировать зеркалами не дали никаких результатов. «Что это за место?» – подумал смертник. «Никогда о таком не слышал. Мне рассказывали о тонком мире, но там все было совсем по-другому. Зачем я здесь? Все равно я ничего тут не могу сделать, только бродить. Даже нет, быстро перемещаться усилием мысли. Совершенно непонятно только, где здесь вверх и низ. Стоило совсем немного повернуться, и уже почти привычная картина с зеркалами изменилась до неузнаваемости. Повернулся обратно, опять другая, искаженные по-другому изгибы линий и размеры зеркал. Оттенки зеркал также отличаются. Если приглядеться, то некоторые из них более темные или светлые, есть совсем черные, но они далеко, надо рассмотреть их поближе. Смертник мгновенно очутился возле далекого черного, матового, покрытого патиной старого зеркала, всего лишь сфокусировавшись на нем. Это зеркало не мерцало помехами, как все предыдущие, а безжизненно замыкало цепочку. За ним уже не было продолжения зеркал. Смертник поизучал его и продолжил движение по странному миру. Путешествие вдоль зеркал продолжалось долго, но сколько он ни старался что-нибудь обнаружить новое, это так ни к чему и не привело. Через некоторое время силы у него закончились. Туман вдруг начал густеть, пока не накрыл его полностью, плавно затмевая сознание. Он очнулся и снова не сразу понял, где находится. Его покачивало немного из стороны в сторону, как при неловкой ходьбе. Глаза, затуманенные белой, радостной, но исчезающей дымкой, постепенно возвращали способность видеть. Его кто-то нес на своих плечах. Кто-то сильный, но не настолько, чтобы не отдыхать, причем достаточно регулярно. Когда же он клал тело смертника на землю, то долго и устало сопел совсем рядом. Тут же недовольные голоса пытались подогнать этого еще пока плохо различимого несуна, но он им не отвечал. Правда, его терпение через некоторое время все же лопнуло, когда в очередной раз раздался неприятный голос. «Некогда рассиживаться! Давай тащи уже своего дружка! Скоро полночь! Когда мы еще до города доберемся? Вообще не двигаемся!» Голос уговорившего показался знакомым. Он принадлежал, видимо, одному из тех, кто недавно допрашивал смертника. «Сам неси», — ответил совсем рядом Берет. «Я вам не лошадь, мы друг другу выживать помогали, а в его дела внешника я не посвящен. Ваш ментат же подтвердил, чего вы на меня фыркаете?» «Если мы фыркнем», — ответил невдалеке злой голос, — «ты даже понять не успеешь». «Вы меня только не пугайте», – горько усмехнулся Берет. «А то ведь я со страху помру. Сам тогда его потащишь. Почему в землянке нас не оставили?» «Там в любой момент килдинги или муры могут нарисоваться. Твой дружок нам еще пока нужен». «А скрипач с барином не нужны?» – усмехнулся Берет. «Они скоро уйдут вместе с девушкой. Знахарь их немного подлечил». «И что мы в городе делать будем?» – поинтересовался Берет. «Не твое дело», – обрезал голос, принадлежащий седому главному спецназовцу. После передышки Берет снова взвалил на спину вроде бы худенького, но совсем не такого и уж легкого смертника, и тяжело пыхтя потащил его через темный лес, освещаемый неестественно желтой луной. Пройдя довольно приличное расстояние, он, опуская смертника на землю, обнаружил, что тот не только уже пришел в себя, но и пытается встать на ноги. Ноги, правда, его не слушались и держать отказывались. Хотя боли особых в ногах смертника уже не было, и в целом состояние его значительно улучшилось. «Все, больше не могу», — искренне признался Берет. «Вы как хотите, а я уже готов. Меня скоро самого нести придется». «Давай не выделывайся», — услышал он неприятный совет от кого-то из стронгов, снимавших для привала тяжелые рюкзаки, но даже и ухом не повел. «Устал он», — проговорил стоящий рядом с седым ментат. «Сам бы хоть дошел, а новичка бросать нельзя, сам понимаешь». «И кто этого понесет?» «Жемчуг, внешника бери, рюкзак твой новичок потащит». «Я? Внешника? Да я лучше сдохну». «Не обсуждается. Устанешь, молот заменит». «Так я уже устал». «Я?» «Вы мне пошутите. Утром еле ушли, а вечером уже зубоскалят». «Патроны бы были, не ушли». «Все, хватит балдеть. Подъем». После совсем крохотного отдыха, во время которого Берет даже не успел перевести дух, все встали и продолжили движение в почти полной темноте. Рюкзак, который вручили Берету, был, конечно, намного легче, чем смертник, но тоже весил прилично. Еще через 5 или 7 минут он выдохся окончательно. «Ладно, можете меня пристрелить», — сообщил он, — «и я не пацан, чтобы так носиться». «Но дач», — произнес Седой, — «рюкзак у новичка возьми, этот тормоз нам всю охоту испортит». «Окей, боцман», — проговорил где-то невдалеке молодой голос, — «может их где-нибудь в подвал положить отдохнуть, до дома уже почти дошли, свяжем, они нас подождут». «Ты меня еще поучи», — огрызнулся боцман. «Подъем, давай, новичок, вставай, тебе уже так курорт создали». Берет отвечать не стал и, тяжело задыхаясь, поплелся за упрямыми и чересчур выносливыми спецназовцами. Шли они в этот раз недолго. Лес закончился, и впереди открылся плохо различимый большой пустырь. Остановились и огляделись, особо не высовываясь из-за деревьев. «Двое в деревянном доме на втором этаже на 2 часа 450 метров», — отчеканил ментат, и, похоже, действительно хороший сенс. «Стрелковка, гранаты, рации нет». «Рации нет? Странно», — удивился боцман. «А тепловизор?» «И есть, все струны вокруг внимательно осматривают, нас не видят», — отозвался ментат. «Пока». «И не увидят», — пробормотал боцман. «Беркут, клинок, снять тихонько». «Принято». Двое спецназовцев, застегнув на пуговицы мягкие куртки и одев капюшоны, растворились во мгле. Сделали они это еще быстрее, чем Берет видел утром. «Этот мир, конечно, необычный», — подумал Берет, — «но чтобы настолько? Черная зверюга, которая ускоряется, когда и вздумается, до невероятной скорости. Эти ребята, которые сейчас тоже мгновенно выдали пробежку, наверное, раза в 3 или 4 превышающую скорость чемпиона мира по бегу на короткие дистанции». Хватало таких рывков бойцам, правда, не очень надолго. После них нужно было отдыхать. Берет слышал, как спецназовцы даже подсмеивались над одним из своих, что, мол, кобры хватает только на один бросок. На что тот обиженно замечал, что он еще только начинающий спидер, зато хороший клокстопер, не то что Кубань, Жемчуг или Молот, которые даже не знают, что это такое. А косматый клокстопер еще хуже, чем он, спидер. Через несколько минут ментат, которого только что кто-то назвал телескопом и внимательно изучающий окрестности, произнес: «Все чисто, можно идти». До крайней улицы частного сектора добрались быстро и забрались в окно небольшого деревянного одноэтажного дома. Даже никто не стал разбивать стекло. Один из стронгов просто провел рукой, и ручка на пластиковом окне открылась изнутри сама. В доме расположились на отдых уже более основательно. Берет наконец-то смог прийти в себя, сидя на крашенном неровном полу, и пообщаться со смертником. «Обратно вернулись в город», — сообщил он смертнику, угощая его живцом из фляжки. Никто не помешал Берету захватить с собой пакетик с некоторым количеством споранов и фляжку с готовым раствором. Но ему не дали никакого оружия, даже ножа. И Берета предупредили, что если он попытается помочь скрыться своему дружку-внешнику, то его кончат на месте. Берету, видимо, не доверяли, хотя ментат и уверил всех, что новичок вполне благонадежен. Каким это образом может скрыться покалеченный дохляк от чемпионов улья по догонялкам? Этих людей понять он не мог никак. Похоже, ненависть к внешникам здесь была слишком велика и затмевала все доводы разума. Но к Берету все-таки относились не в пример лучше, чем к смертнику. А зачем? Смертник выглядел значительно лучше, но вот ноги, хоть и одеты обратно в кроссовки, оставляли желать лучшего. «Нужно им тут чего-то», – шепотом сказал Берет, но он не был уверен, что их не слышит какой-нибудь очередной скрипач. «Про охоту они говорили», – тоже шепотом отозвался смертник. «И муров завалили. Такая, видать, охота». «Похоже», – согласился Берет. В доме задержались надолго. Телескоп с боцманом и черным чудовищем куда-то пропали, а стронги сразу сняли с себя куртки, которые, видимо, были слишком теплыми, особенно учитывая темп передвижения. Куртка Килдинга, которую носил теперь Берет, была потоньше, но и он полностью взмок от этого марш-броска. Через очень продолжительное время телескоп и боцман вернулись. «Слушай внимательно, внешник», – присел рядом со смертником командир стронгов. «Не вздумай дергаться. Будешь делать то, что мы скажем. Если что, мы тебя прикончим». «Я же вам был нужен», – не понял смертник. «Дармы изучать хотели». «Если вдруг живой останешься», – ответил телескоп, – «у нас дела и поважнее есть, и ты нам поможешь. А если что-то пойдет не так, то мы тебя ёкнем, доступно объясняя». «Хоть бы рассказали, что задумали и какая нам роль уготована», – попросил смертник. «Не вам, а тебе», – ответил боцман. «Новичок получит свое только если с дуру полезет тебя выручать, понял?» «А со мной что хотите сделать?» «Выручать из чего?» «Не понял смертник». «Полезешь на площадь и будешь там лазить, пока муры на тебя не клюнут», — объяснил командир. «Как я буду лазить?» Смертник посмотрел на свои ноги. «Вот так, что ли?» «На руках доползешь. Можешь кроссовки снять и носки, чтобы все выглядело натурально». Телескоп смотрел на смертника, как на приманку. «Муров перебьем, тогда домой вернемся. Станешь в институте крысы лабораторной. Кормежку получать будешь». «Ну, спасибо», – отозвался смертник. «Это надо же, какая мне почетная роль выпала. Сначала я буду червяком ползать, муров завлекать. А если выживут, то эволюционирую сразу в крысу. Сам додумался? Или кто подсказал?» «Вместе», – зло улыбнулся боцман. «Там вроде все как обычно, но, похоже, много муров в подвалах ныкаются, прячутся, чтобы мы не побоялись прийти». «Они же меня просто пристрелят», – сказал смертник. «Да и мы очень расстроимся», – посочувствовал боцман. «Может, пристрелят, а может, захотят узнать, кто ты. Тогда ты их отвлечь должен, хотя бы ненадолго. Нам нужно поближе подобраться, чтобы атаковать». «Вы же бегаете, как угорелый, и наверняка клок-стоперы, и, может, еще чего-нибудь имеется». Смертник не понимал, почему крутые ребята до сих пор не атакуют муров. «После рывка отдача идет, отдыхать надо. В клокстопе больше 10 шагов редко кто проходит, тоже отдыхать нужно в обычном режиме. А тут 50 муров начеку с автоматами и гранатами, гранатометами и пулеметами, и в подвалах еще сколько сидит, от сенса прячутся. У боцмана горели глаза. Он уже продумывал каждый шаг предстоящего сражения. Только вблизи он может их почувствовать. У них тоже, кстати, хорошие умельцы с дарами встречаются. Не часто, конечно, но бывает. Ну так и не ходили бы, раз такие пугливые, усмехнулся смертник и задел стронгов, слушающих разговор, за живое. Вот тварь, сказал кто-то, если выживет, пристрелю. Я его придушу, почти одновременно сказал другой. В очередь встаньте, успокоил их смертник. Тоже мне мушкетеры, Атас, Портас и Контрабас. Я вам не Д'Артаньян. Да если я выживу, то с такой удачей могу скреберов голыми руками. Вот урод, давайте его грохнем. На кластере перед заварушкой такое помянул. Это был еще один из стронгов. Все заткнулись. Выдвигаемся. Голос боцмана прервал болтовню.